Глава 9. Ева в буквальном смысле замирает, не двигается, кажется, что даже не дышит, однако сидит так близко, что я отлично чувствую, как грохочет ее сердце. А еще знаю, о чем она думает. В ее хорошенькой голове сейчас рой мыслей, навязчивых, сумбурных. Она считает, что если уступит мне, согласится, черт, даже сдастся, то ей конец. По ее мнению, это будет означать только то, что она потеряет себя окончательно. И если ей нравится находиться рядом со мной, то она сломлена. Полностью физически и эмоционально. Малышка ошибается, но я об этом молчу. Она сама должна прийти к тому, так же, как пришел я. Был момент, когда и мне казалось, что я вот-вот исчезну. Меня просто сотрет. Это случилось тогда, когда отец первый раз избил меня. Но не так, как бьют в обычном понимании этого слова, а до полусмерти. Он рассекал мне кожу на спине ремнем и говорил, что делает это, чтобы вытащить хребет. Не будет хребта, и ты существо бесхребетное. А тогда только и останется наступить себе на горло. Нет человека, и все. Я до сих пор помню ту свою первую боль. Она была страшная, жгла меня и ослепляла все другие чувства. Отчаяние заставило меня сдаться. Я был совсем ребенком. Позже пришел к тому, что противоположный полюс отчаяния – это надежда. А если у меня есть надежда, тогда будет и жизнь. Я не забыл. Самое худшее то, что Ева чувствует сейчас. Ей так кажется. Дрожь ее тела передается мне. Укутываю нас обоих в плед. Спустя время она позволяет себе немного расслабиться и спиной откинуться на мою грудь. Я почти невесомо обнимаю ее руками. Знаю, что она себя ненавидит. Для нее невыносима сама мысль о том, чтобы найти утешение с таким мужчиной, как я. Это чувство, которое она испытывает рядом со мной, оно постоянно и непреодолимо. Ева считает себя грязной и очень стыдится этого. Храбрая девочка, просто она еще не знает об этом. Требуется немалое мужество, чтобы противостоять врагам. Но еще больше мужества нужно, чтобы противостоять тому врагу, который тебе не безразличен. Исключительно трудно найти положительные моменты с кем-то, кто сжимает твою жизнь в своих руках. Но, возможно, это не для слабонервных, искать утешение у своих личных демонов. Может быть, это самообман, и в действительности тебе пиздец, а может, самая настоящая сила, которую ты почувствуешь, только если проживешь это. Парадокс, правда? Я обнимаю Еву чуть крепче, и она устраивается поудобнее, откидывая голову мне на плечо. Вдыхаю сладкий аромат сахарной ваты, что повсюду сопровождает ее. Касаюсь подбородком ее головы и закрываю глаза. Попади она к первому, будет делать с ним все то же самое? Вероятно, так. Все, чтобы выжить. Блять, я уверен, что у нее это получится. Если она заставила меня вспомнить то, что я хотел забыть, нутро вывернуло. Если у нее получилось прикоснуться к той части меня, которую я считал давно мертвой, она в силах провернуть то же самое с любым другим мужчиной. Это пилит мозг. Сказал бы, что еще и гложет душу, но я не уверен в ее наличии. На одно мгновение я позволяю себе представить невозможное. Как мы с ней посылаем весь мир к чертям и исчезаем где-нибудь на краю земли. Грустная улыбка касается моих губ, а в голове уже звучат истошные крики Оливии. Я не могу ее подвести. Не имею права. Перед глазами вырезанное сердце Паулы. Я просто должен следовать условиям сделки. Обмен состоится. Первый показал мне, на что готов. Не отдать, значит рискнуть не только жизнью сестры, но и сердцем малышки Адерли. Пусть Ева станет его вещью, но она сможет и залезть ему в душу, как умеет. И будет жить. Только это главное. Словно сумев прочитать мои мысли, она поворачивает голову и пристально смотрит на меня. Я сглатываю ком в горле. «Знаешь», — тихо начинает она, — «все это не самое худшее, что со мной случалось». Она изо всех сил старается мягко улыбаться мне, но я чувствую ее внутренний тремор. Чудовищный. В этом искаженном признании столько накопившихся, накипевших, невыплаканных слез и такого наболевшего, неизжитого страха, что в этот момент мне становится по-настоящему херово. Агонически. Я понимаю, что она не пытается врать мне, не изворачивается, а говорит правду. Возможно, причина тому небольшая доза алкоголя. Наждачкой дерет горло. «Все в порядке», — произносит она, а после раздается тихий вздох ее души. «Да-да». Это именно вздох души, а не крик, как это часто называют, потому что кричать ее душа, видимо, устала. Можно сказать, что она сорвала свой голос и из последних сил, собрав все свои глубинные запасы, едва слышно вздохнула. Я правда готова к тому, что худшее может быть впереди. Хочется откровенностью на откровенность. Знаешь, если бы у меня был выбор... Не договорив, замолкаю. К хуям такие никчемные объяснения. Ничего личного. Повторяет она мои слова, когда-то сказанные ей, в то время как ее дождливо-серые глаза поднимаются, чтобы встретиться с моими. Это просто бизнес. Сердце, как яблоко, вот-вот напополам треснет. Я ненавижу сам себя. За слабость. Ведь именно это чувство я искоренял как мог с самого детства. Ненавижу себя, так как думаю о том, что, может быть, есть другой способ, и менять Еву на сестру не нужно. Ненавижу, что больше не хочу этого делать.